Госпожа Дин пожала плечами, наливая судье вторую чашку чая. Она ответила: «Боюсь, что у меня довольно капризный и своевольный характер. У моего отца в столице небольшая лавка лекарств, но на его беду у него еще 5 дочерей. Я самая старшая, и отец замыслил продать меня в наложницы оптовому торговцу лекарствами, которому он был немало должен, а этот мерзкий старикашка меня не устраивал. Оставалось лишь поступить в публичный дом, что меня тоже не прельщало. Я всегда была достаточно сильной и любила гимнастику, и поэтому с согласия отца я поступила в труппу Куаня. Куань дал отцу в качестве аванса необходимую сумму денег. Вскоре я научилась выступать на сцене, а также исполнять акробатические танцы и жонглировать. Через год Куань вернул потраченные деньги с избытком. Куань — порядочный человек. Он никогда ко мне не приставал и не заставлял меня платить благосклонностью нашим покровителям, поэтому я осталась с ним». Она наморщила носик и продолжала: «Я знаю, что всех актеров принято считать проходимцами, а всех актрис — продажными женщинами, но смею вас заверить, что Куань безупречен и порядочен. Сама же я, хотя и не претендую на то, чтобы считаться святошей, никогда не торговала своим телом и ни за что этого не сделаю». Судья Ди, понимающе кивнул, потом спросил: «Вы говорите, Куань к вам никогда не приставал? А как насчет Мо-Моде?» «Вначале он попытался за мной ухаживать, скорее из-за того, что считал это делом мужской чести, а не потому, что ему этого действительно хотелось. Мне сразу стало это ясно. Однако мой отказ его взбесил, его нелепая гордыня была уязвлена, и с той поры он всегда со мною груб, о чем мне нередко приходилось сожалеть, потому что он великолепный фехтовальщик, и выступать с ним на сцене одно удовольствие. Мне не понравилось, что во время представления он запугивал госпожу Оуян», — заметил судья. «Как вы считаете, человек, подобный Мо, способен испытывать наслаждение, причиняя боль женщине?» «О, нет! У него неистовый нрав, но в нем нет ни подлости, ни злобы. Могу за это поручиться. Я немного знаю мужчин». «А что, госпожа Оуян тоже его отвергла?» Дин заколебалась, помедлила с ответом. «Дело в том, что госпожа Оуян только недавно поступила в нашу труппу и...» Не закончив фразы, она поспешно допила чай, потом взяла со стола палочку для еды, подбросила блюдце в воздух и поймала его на кончик палочки столь искусно, что блюдце продолжало вращаться. «Оставьте это занятие», — раздраженно произнес судья. «У меня снова начинает кружиться голова». Она ловко подхватила блюдце и положила его на стол. Судья настаивал: «Ответьте на мой вопрос, Оуян, отвергла Мо-Моде?» «Не нужно на меня кричать», — решительно заявила госпожа Дин. «Я как раз собиралась вам это рассказать. Дело в том, что госпожа Оуян несколько неравнодушна ко мне, но подобные вещи не в моем вкусе, поэтому я держу ее на расстоянии, а Мо убежден, что между нами что-то есть, поэтому-то он ревнует и ненавидит ее». «Ясно. Сколько времени Мо пребывает в составе труппы?» «Около года. Но мне кажется, что на самом деле он никакой не актер, а бродяга. Странствует по всей империи, зарабатывая на жизнь разными способами. Во всяком случае, я уверена, что Мо — не настоящее его имя. Однажды я видела на его куртке иероглиф «Лю», но он утверждал, что купил ее у старьевщика. А кроме того, он, должно быть, уже бывал раньше в этом монастыре». «Откуда вам это известно?» — поспешил задать вопрос судья. «Уже в первый день по прибытии сюда он мог довольно хорошо ориентироваться. Все мы считаем, что это довольно противное место, и стараемся по возможности не покидать своих комнат, но Мо большую часть времени где-то скитается в полном одиночестве и совершенно не боится потеряться в этом страшном кроличьем лабиринте». «Будьте с ним поосторожнее», — мрачно посоветовал судья Ди. «Кто знает, он может оказаться преступником, «А еще меня тревожит госпожа Оуян. Надеюсь, вы не считаете, что она тоже может оказаться преступницей?» — поспешно спросила госпожа Дин.